Глава вторая. По возвращении Лерка, как и обещала, взялась за пироги. Я же, изнывая от нетерпения, топталась рядом, сглатывая слюну. Да уж, пироги подруга делать умела, особенно с яблоками. Они у нее получались просто фантастическими, румяными, ароматными и невероятно вкусными. Томленные под изумительно тонкой корочкой яблоки становились мягкими, нежными, буквально тающими на языке. Это был настоящий вкусовой оргазм. Неудивительно, что ее пирожки обычно исчезали сразу же после появления. Наверное, их можно было поглощать десятками. И зачем Лерка тратила столько времени на поддержание красоты? Ведь ей достаточно было только угостить мужчину своими пирожками, и все. Шансов у него бы не было. Он бы снова и снова возвращался к этому пирожковому дилеру за новой порцией чистого кайфа. «Если бы я на тебя работала, зарплату бы брала исключительно выпечкой», сказала я, отвалившись на спинку стула, когда большое блюдо с пирогами опустело. «Тогда к твоему землистому цвету лица прибавились бы еще и жирные бока», — бессердечно ответила подруга. Впрочем, после такой трапезы ее вредный характер казался даже милым. Ночевали мы на даче. Отъезд планировался завтра после обеда. Лерка выделила мне кровать у окна. Лежа на спине, я видела небо и острые верхушки елей, которые будто бы пытались его проколоть. «Все-таки здесь неплохо», — скользнула умиротворенная мысль. А потом глаза сами собой закрылись. Звякнувший над дверью колокольчик заставил меня подскочить. Оказалось, я дремала за прилавком, положив голову на руки. «Давно вас не было видно», — сказал мне вошедший в помещение мужчина в черном балахоне и странной треугольной шляпе с алыми лентами. «Правда?» — хрипло пробормотала я, растерянно озираясь. «Не припомню, чтобы мы вообще виделись». «Так и есть. Говоря вас, я имел в виду лавку», — пояснил он. «Ну да, все правильно. Ведь мы с ним находились именно в лавке. В той самой лавке, которую я накануне нашла в лесу. Почему-то у меня и сомнений не возникло, что это именно она. Удивительно, но я узнала ее с первого взгляда, несмотря на то, что теперь лавка выглядела совсем по-другому. Она была новой. Покосившийся прилавок выправился, пыли как не бывало, потолок целехонький. Помещение, прежде унылое, с признаками явного разрушения, теперь выглядело удивительно уютным. Правда, вызывали некоторое недоумение многочисленные товары в шкафах, на настенных полках позади меня и на специальных подставках, расположенных на прилавке по обеим сторонам от того места, на котором, очевидно, полагалось вести расчеты с покупателями. Наверное, я могла бы подумать, что попала в какой-нибудь сувенирный магазинчик, однако некоторые предметы на сувениры никак не тянули. К примеру, ржавая отвертка, покрытая трещинами банка или катушка с пожелтевшей от времени толстой ниткой. Что интересно, по соседству с подобным мусором располагались вполне себе приличные на вид вещицы. Статуэтки, изящные старинные чайники, украшения, игрушки и прочее. Игнорируя покупателя, он при этом увлеченно за мной наблюдал, даже и не думая обижаться, я подошла к затесавшемуся между шкафов окну, которое теперь сияло чистотой, и залипла. Городок за окном жил своей жизнью. Над залитой солнцем площадью носились розовые птицы, оставляя в воздухе после себя медленно тающие цветные росчерки. Разрисованные причудливыми узорами домишки выглядели, как имбирные пряники с глазурью. Кое-где над мостовой покачивались плотные белые и бежевые облачка, похожие на сахарную вату. На них, а точнее в них, резвились дети. Я завороженно смотрела, как малышня разбегается и с радостным визгом на полном ходу ныряет в вязкую податливую поверхность, а потом, фыркая, выныривает, будто из ванны с пеной. По площади чинно прогуливались горожане. Но, бог мой, во что они были разодеты? Я в жизни не видела таких одежд, даже на картинках. Чего стоят хотя бы шляпы в виде пирожных? Одна была даже с вишенкой на верхушке. На фоне всей этой пестроты вошедший в лавку покупатель смотрелся откровенно скучновато. «У вас такой вид, будто вы не понимаете, где оказались», — донесся словно издалека его голос. «Неправда», — хихикнула я в ответ. Вид из окна заставил меня наконец понять, что происходит, ведь в реальности существовать подобного попросту не может. «Все я понимаю. Это сон. Кстати, а где ваша шляпа в виде пирожного?» Я обернулась к нему и наткнулась на острый изучающий взгляд. Он смотрел так, что я на секунду и сама почувствовала себя товаром, который вот-вот собираются купить. Или украсть. Но впечатление было мимолетным, ведь в следующий момент мужчина вполне себе доброжелательно улыбнулся. «Я надеваю ее по выходным», — сообщил он. «В рабочее же время мне, как главному судье, полагается носить этот костюм в знак того, что для закона внешние атрибуты не имеют значения. Важна только истина, пусть даже порой неприглядная». «Так значит, вы полагаете, что оказались во сне?» «Конечно», — радостно сказала я. «Теперь, когда все прояснилось, мне стало даже нравиться происходящее. Не каждый день увидишь такой красочный сон. Странный городок, жители в невообразимых одеждах. Разве есть другое разумное объяснение?» Мой собеседник помедлил с ответом, будто раздумывал, стоит ли меня просвещать. «Разумеется, есть», — наконец неохотно отозвался он. «Совершенно очевидно, что вы новая хозяйка блуждающей лавки, с чем я вас и поздравляю. Должность очень почетная, так что вам оказана большая честь». «Вот повезло!» — расхохоталась я. «Только вчера была скучным менеджером по продажам, а сейчас целая хозяйка». «И, кстати, ваша одежда тоже кажется мне странной. Я уж не говорю о прическе», — внезапно добавил нахал. Только в этот момент до меня дошло, что на мне свободные шорты и футболка с нелепыми мультяшными персонажами. Именно в этой одежде я ложилась спать на даче у подруги. Про прическу не хотелось и думать. Да, обычно перед сном я аккуратно заплетала волосы, но утром неизменно созерцала в зеркале злобную, растрепанную ведьму с лохматой косой. А вдруг сейчас как раз второй вариант? На ощупь вроде все не так страшно, но хотелось бы убедиться. «О боже, Злата, неужели тебя и вправду беспокоит, что о тебе подумает мужик из сна в нелепой треугольной шляпе?» Мысленно хихикнула я, направляясь к овальному зеркалу в старинной серебряной раме, которая стояла на одной из полок. К слову, мгновение назад этого зеркала там не было. Наверное, все дело в том, что сон какой-то уж слишком четкий и реалистичный. Отражение слегка меня успокоило. Волосы почти не успели растрепаться. Зато мое внимание привлекло кое-что другое, а именно поблескивающая золотая цепочка на шее. Подцепив ее пальцами, я достала из-под футболки уже знакомый мне ключик. В желтоватом свете лампы ключик таинственно переливался. «Точно! Я же в той развалюхе нашла подвеску, совсем про нее забыла. Вот, видимо, подсознание и вплело ее в сон, чтобы напомнить мне о находке. Когда проснусь, надо поискать подвеску в вещах. Красивая вещица все-таки. Правда, даже она не в силах отвлечь внимание от бесформенной футболки и мятых шорт». Я сморщила нос и показала отражению язык. Отражение подпрыгнуло от возмущения, выпучила глаза и погрозила мне кулаком. От неожиданности я отшатнулась назад и едва не врезалась в прилавок. Вы это видели? Оно живое!» «По-моему, у вас нервы пошаливают», — заметил судья, рассматривая меня с каким-то нездоровым исследовательским интересом. «На что вы намекаете? Сами посмотрите!» — обиделась я. «Дожили. Уже в собственном сне оскорбляют, считая психопаткой». «Вижу. Да, это странно. Но ведь мы сейчас находимся в особом месте. Здесь может произойти все, что угодно. Не понимаю, почему для этой работы выбрали именно вас. Боюсь, столь впечатлительной особе будет тут трудно. По крайней мере, без посторонней помощи». «Это он на свою помощь, что ли, так многозначительно намекает?» «За меня не волнуйтесь», — проворчала я, стараясь не смотреть на отражение, которое тем временем окончательно распоясалось. В настоящий момент оно корчило рожи, гадко расплющив лицо, между прочим, мое лицо, а стекло с той стороны зеркала. Неудивительно, что взгляд судьи становился все более и более насмешливым. «Я тут ненадолго. Эй, а ведь и правда, сон скоро закончится. Так чего тратить время зря?» «Ну-ну», — хмыкнул судья. «Впрочем, ладно. Вижу, переубедить вас не удастся. Но, может быть, вы мне все же что-нибудь продадите? В последний раз лавка появлялась в нашем городе много лет назад, когда я был юношей. И тогда мне посчастливилось приобрести в ней замечательное кольцо». «Ясно», — нетерпеливо перебила я судью. «Берите, что хотите, за счет заведения, а я — гулять».